он услышал шипение рядом с собой и с удивлением увидел, что Зет, покинув свой пост у входа в палатку, подошел к ним и встал почти вплотную к иллюзии. «Один из моих». Зет осекся, вероятно, вспомнив, что носит облик Олети. «Кровь предков», — сказал он вместо этого. «Этот человек — шинец?» «Скорее всего», — сказал Далинар. «Он из племени, которое давным-давно поселилось в Шиноваре и положило начало современным шинцам. Вестники существовали еще до того, как образовались наши народы». Зет, казалось, был ошеломлен, как будто он никогда не думал, что одним из вестников может быть шинец. Далинар понял. Он видел много изображений всех десяти вестников, и обычно все они имели облик Олети. Чтобы найти изображение вестников, представляющих все народы Рошера, нужно было посмотреть на шедевры более ранних эпох. Иллюзия двинулась дальше от Ишера. Ветробегуны закончили прочесывать местность, поднимая Старгайла выше, вне досягаемости стрел. Светоплетение распалось. «Это все, что мы видели, Светлорд», — сказал Старгайл. «Могу показать еще раз, если хотите». «Не нужно», — сказал Далинар. «Мы нашли его, и он ждет меня». «Ждет вас, сэр?» — переспросил Сигзил, взглянув на Лин и Лейтона. «Да», — сказал Далинар. «Выполни еще одну разведывательную миссию и доложи обо всем, что найдешь. Сначала я посоветуюсь с Ясной, но так или иначе нам надо встретиться с этим человеком, сияющий Сигзил, и выяснить, что ему известно».